Глава 10. Шаманизм в Юго-Восточной Азии и Океании. Шаманские верования и техники у симангов, сакаев и джакунов. Негритосы обычно считаются старейшими жителями полуострова Малакка. Кари, Карей или Та-Педен – Всевышнее существо симангов имеет все характерные черты небесного бога. Кари значит гром, буря, но не является, собственно, объектом культа. К нему обращаются только в случае бури, принося искупительные кровавые жертвы. Знахарь симангов называется хала или халак. Этот термин используют также сакаи. Как только кто-либо заболеет, хала с ассистентом отправляются в лиственный шалаш и начинают пение с целью вызова синои, божьих братьев. Через некоторое время из шалаша раздаются голоса самих синуи, хала и его ассистент поют и разговаривают на неизвестном языке, а когда оставляют шалаш, утверждают, что они его забыли. В действительности их устами пели синуи. Нисхождение этих светлых духов проявляется в сотрясениях шалаша. Вспомним сеансы североамериканских шаманов. Именно они открывают причину болезни и указывают способ ее лечения. Считается, что как раз в этот момент хала входит в транс. На самом деле эта техника не так проста, как кажется на первый взгляд. Конкретное присутствие синуи так или иначе подразумевает связь между хала и небом. Если не с самим небесным богом, если бы Та-Педен не сказал ему, какое употребить лекарство, когда его подать больному и какие слова при этом сказать, то как же бы хала мог лечить, спрашивал один пигмей-симанг. Ведь болезни посылаются самим Та-Педном, чтобы покарать грешников. Существование между небесным богом и хала более прямых связей, чем между богом и остальными негритосами, подтверждается также тем фактом, что, как считают Менри Калантана, хала обладает божественными силами и поэтому не приносит кровавых жертв во время бури. Менрийский хала во время церемонии подпрыгивает в воздух, поет и бросает зеркало и бусы в сторону Кореи. Как известно, церемониальное подпрыгивание означает вознесение на небо. Но существуют еще более точные сведения относительно связи пигмейского шамана с небом. Во время сеанса у негритосов паханг-халак держит между пальцами нитки, сделанные из листьев пальмы, или, согласно другим источникам, тоненькие веревочки. Эти нити или шнуры тянутся к самому Бонсу, небесному богу, живущему над семью этажами неба. Он там живет со своим братом, Тенгом, на остальных этажах неба никого нет. Пока длится сеанс, халак непосредственно связан с небесным богом, этими нитями или веревками, которые бог спускает на время церемонии, а по ее окончании вновь поднимает к себе. Наконец, принципиальный элемент исцеления составляют кристаллы кварца, шибух, связь которых с небосводом и богами неба мы уже отмечали. Эти кристаллы можно получить непосредственно от Синаи или изготовить. Считается, что Синаи живут внутри этих магических камней и находятся в распоряжении хала. Говорят, что целитель видит болезнь в кристаллах, то есть что Синаи, находящиеся внутри кристаллов, указывают ему причину болезни и способ ее лечения. Но в кристаллах хала может также увидеть тигра, приближающегося к лагерю. Сам хала также превращается в тигра, как и келантанские баморы или малайские шаманы и шаманки. Эта концепция свидетельствует о малайском влиянии. Но не следует забывать, что мифический тигр-предок во всей Юго-Восточной Азии считается посвящающим. Именно он провожает неофитов в джунгли, чтобы их посвятить, а на самом деле, чтобы их убить и воскресить. Другими словами, тигр относится к чрезвычайно архаическому религиозному комплексу. Одна негритосская легенда, как нам кажется, сохраняет древний сценарий шаманского посвящения. Она рассказывает о том, что на дороге, ведущей во дворец Таперна, Та-Педна, живет огромный змей Мат-Чинуи. Он изготавливает ковры для Таперна, прекрасные, с многочисленными узорами, и развешивает их на балке. Под этими коврами он и живет. В его брюхе находится от 20 до 30 необычайно красивых женщин-чинаи, а кроме того, много головных украшений, гребешки и тому подобное. Чинаи, которого зовут Халак Гихмаль, то есть оружие, шаман, живет на спине змея, как стражник его сокровищ. Когда какой-либо чинаи стремится войти в брюхо змея, Халак Гихмаль подвергает его двум испытаниям инициационной структуры и смысла. Змей лежит, растянувшись под балкой, на которой висит 7 ковров, и эти ковры движутся, непрерывно приближаясь друг к другу и удаляясь. Чинаи кандидат должен пройти достаточно быстро, чтобы не упасть на спину змея. Второе испытание заключается в том, чтобы проникнуть в табакерку, крышка которой очень быстро открывается и захлопывается. Если кандидат успешно проходит оба испытания, он может войти внутрь змея и взять себе жену из женщин чинаи. Здесь виден инициационный мотив с магическими вратами, открывающимися и закрывающимися в мгновение ока. Этот мотив мы уже встречали в Австралии, Северной Америке и в Азии. Вспомним также, что проникновение внутрь змееобразного чудовища равнозначно посвящению. У батаков Палавана, другой ветви малайских пигмеев, шаман Бальян достигает транса через танец, явный знак, что техника подверглась индомалайскому влиянию. Это влияние еще более заметно в верованиях о судьбе души после смерти. Душа умершего 4 дня остается среди своих, затем она переходит через равнину, посреди которой возвышается дерево. Она взбирается на него и достигает точки, в которой земля касается неба. Там находится дух-великан, который на основании ее поступков при жизни решает, может ли она идти дальше или должна быть брошена в огонь. В стране умерших 7 этажей – это и есть небо. Дух по очереди проходит эти этажи. Дойдя до последнего, он превращается в светлячка. Число 7 и наказание огнем являются, как мы видели, идеями индийского происхождения. Две другие домалийские туземные народности полуострова Малакка, Сакаи и Джакуны, доставляют этнологам много хлопот. С историко-религиозной точки зрения не подлежит сомнению, что шаманизм играет у них намного более существенную роль, чем у пигмеев-симангов, хотя техника остается в принципе той же. Мы видим круглый шалаш из листьев, в который входят хала, сакаи или поянг, джакуны, вариант малайского термина паванг, со своими ассистентами. Представлены также исполняемые ими песни воззвания к духам-помощникам. Большое значение последних, которые достаются по наследству или обретаются во сне, свидетельствует о малайском влиянии. Иногда духи-помощники вызываются на малайском языке. Внутри шалаша находятся 2 небольшие пирамиды со ступенями, признак символического восхождения на небо. Перед сеансом шаман надевает специальный головной убор, украшенный многочисленными лентами, другой признак малайского влияния. Останки сакайских шаманов хранятся в домах, где они умерли без погребения. Путеу, симангов, кента хоронятся с выходящей из могилы головой. Считается также, что их душа отправляется на восток, а не на запад, как души остальных смертных. Эти особенности указывают на то, что речь идет о классе избранных существ, которые поэтому наслаждаются посмертной судьбой, отличной от судьбы остальных членов племени. Джакунских паянгов после смерти укладывают на платформах, поскольку их души возносятся на небо, тогда как души остальных смертных, тела которых погребаются, нисходят в нижние страны. Шаманизм на Андаманских и Никобарских островах. Согласно информации Рэдклифф Брауна, на северных Андаманах знакарь Ока Джума, дословно тот, кто видит сны или тот, кто рассказывает сны, получает свою силу через контакт с духами. С духами встречаются непосредственно в джунглях или в снах. Но наиболее распространенным средством установления контакта с ними является смерть. Если кто-либо умирает и возвращается к жизни, то с этого момента он становится Ока Джумой. Рэдклифф Браун видел тяжело больного человека, который 12 часов был без сознания, и его сочли умершим. О другом говорили, что он 3 умирал и воскресал. В этой традиции мы без труда узнаем схему инициационной смерти, после которой наступает воскрешение кандидата. Но нам неизвестны другие подробности, касающиеся теории и техники посвящения. Последние Ока Джумы умерли к тому времени, когда в начале нашего века задумались об объективном их исследовании. Ока Джумы обязана своей репутацией эффективности лечения и метеорологической магии. Считается, что они предвидят бури. Но, собственно, лечение состоит в назначении всем известных и всеми используемых лекарств. Иногда они приступают также к изгнанию демонов, вызвавших болезнь, или же обещают провести лечение непосредственно во сне. Духи открывают им магические свойства различных вещей, минеральных субстанций и растений. Им неизвестно применение кристаллов кварца. Знахари Никобарских островов исцеляют как путем вытягивания магического предмета, вызвавшего болезнь, так и поиском души, похищенной духами. На острове Кар Никобарского архипелага существует очень интересная церемония посвящения будущих знахарей. Обычно юноше, проявляющему болезненный темперамент, суждено быть шаманом. Духи недавно умерших предков или друзей показывают свой выбор, оставляя ночью какие-либо знаки – листья, куры со связанными ногами и тому подобное – в доме избранника. Если больной не желает быть шаманом, то он умирает. После избрания приступают к публичной церемонии, с которой начинается посвящение. Родственники и друзья собираются перед домом. Внутри шаманы кладут неофита на землю и укрывают его тело листьями и ветвями, а голову – перьями из куриных крыльев. В этом укрывании растительностью можно прочесть символическое погребение, а в перьях – магический знак мистической способности летать. Когда кандидат вновь поднимается на ноги, собравшиеся дают ему бусы и различные символические предметы, которые он должен будет носить на шее в течение всего периода посвящения. По истечении срока послушничества он возвращает эти амулеты владельцам. Затем для него сооружается трон, на котором неофита переносят из деревни в деревню, и ему еще дают своеобразный скипетр и копье для борьбы со злыми духами. Через несколько дней наставники-шаманы уносят его вглубь джунглей в центральной части острова. Некоторые друзья провожают группу до определенного места. Они останавливаются возле входа в страну духов, поскольку души умерших могли бы испугаться. Тайная наука сводится, по сути, к обучению танцам и видению духов. Проведя некоторое время в джунглях, то есть в стране умерших, неофит и его учителя возвращаются в селение. Кандидат продолжает танцевать каждую ночь, в течение по меньшей мере часа перед своим домом на протяжении всего периода послушничества. Когда период посвящения заканчивается, учителя дают ему жезл. Несомненно, существует еще одна церемония посвящения в шаманы, но нам не удалось найти относительно нее никакой достоверной информации. Это весьма любопытное шаманское посвящение мы встречаем только на острове Кар. Оно неизвестно на остальных островах Никобарского архипелага. Некоторые его элементы носят, безусловно, архаический характер – присыпание листьями, уход в страну духов. Но многие другие свидетельствуют об индийском влиянии – трон неофита, копье, скипетр, жезл. Здесь перед нами типичный пример гибридизации шаманской традиции вследствие культурных контактов с высокой цивилизацией, выработавшей чрезвычайно сложную магическую технику. Малайский шаманизм. Характерными чертами того, что называется малайским шаманизмом, является вызов духа тигра и достижение состояния лупа. Это бессознательное состояние, в котором духи овладевают шаманом и отвечают на вопросы собравшихся. Независимо от того, идет ли речь об исцелении или о коллективной церемонии защиты от эпидемий, как, например, в танцах бельянов на Келантане, малайский сеанс обычно включает вызов тигра. Это связано с тем, что роль мифического предка, а значит и мастера посвящения, во всем этом регионе отводится тигру. Бинуа, протомалайская племя верит, что паянг превращается в тигра на седьмой день после смерти. Если сын стремится унаследовать его силы, то он должен сам дежурить над останками, сжигая благовоние. Умерший шаман появляется на седьмой день в облике тигра, готового броситься на кандидата, которому нельзя ни прервать окуривание, ни показать малейших признаков страха. Тогда тигр исчезает, а вместо него появляются две красивые женщины – духи. Кандидат теряет сознание, и в это время транса происходит посвящение. После этого женщины становятся дружественными духами. Если бы сын Паянга не выполнил этот обряд, дух умершего навсегда остался бы в теле тигра, а его шаманская энергия была бы безвозвратно потеряна для общества. Мы здесь узнаем и сценарий типичного посвящения – одиночество в джунглях, обдение над останками, испытание страхом, страшное появление мастера посвящения, равно мифического предка, покровительство красивой женщины духа. Собственно, сеанс проходит внутри круглого шалаша или магического круга, а большинство сеансов преследует цель исцеления, нахождения похищенных душ или пропавших предметов, или же познания будущего. Обычно шаман во время сеанса остается под покрывалом. Окуривание, танец, музыка, бой бубна являются необходимыми подготовительными элементами в каждом малайском сеансе. Появление духа определяется по дрожанию пламени свечи. Верят, что дух входит сначала в свечу, поэтому шаман длительное время вглядывается в ее пламя, пытаясь открыть причину болезни. Лечение обычно заключается в сосании больных частей тела, но входя в транс, Пайянг может также изгонять демонов и отвечать на все задаваемые ему вопросы. Вызов тигра означает вызов и воплощение мифического предка, первого великого шамана. Исследованный скитом Паванг успешно превращался в тигра. Он бегал на четырех лапах, рычал и долго лизал тело больного, как тигрица своих детенышей. Магические танцы Бельяна Бомор на Келантане обязательно включают вызов тигра, независимо от повода организации сеанса. Танец приводит к состоянию лупа, вводит в забытье или транс, санскритское лопа, потеря исчезновения, в котором исполнитель теряет осознание собственной личности и воплощает в себя какого-либо духа. Начинаются бесконечные диалоги между танцором в трансе и зрителями. Если танец исполняется для исцеления, целитель в трансе сам задает вопросы, чтобы выяснить причину болезни и способ ее лечения. Нам не кажется, что такие магические танцы и исцеления следует считать шаманскими в узком значении этого слова. Вызов тигра и транс-одержимость не ограничиваются сферой баморов и павангов. Многие другие люди также могут видеть, вызывать тигра или превращаться в него. Состояние лупа на остальной территории Малайзии, например, у Бесиси, доступно всем во время вызова духов. Каждый может войти в транс, то есть стать одержимым духом и отвечать на задаваемые ему вопросы. Это явление медиумизма очень популярно также у батаков Суматры, однако в свете того, что мы старались показать в этой книге, не следует путать одержимость с шаманизмом. Шаманы и жрецы на Суматре. В религии батаков Суматры, на которую сильное влияние оказали идеи индийского происхождения, господствует понятие души – тонди. Душа входит в тело и оставляет его через темя. Смерть в действительности является похищением души духом – бегу. Если умерший мужчина – то его взяла себе в качестве супруга женщина Бегу, и наоборот. Умершие и духи разговаривают через медиумов. Шаманы Сибасо, то есть слово, и жрецы Дату, хотя и различаются по религиозному призванию структуре, стремятся к одной и той же цели – защите души, тонди, от похищения демонами, обеспечению целостности человеческой личности. У северных батаков Сибасо всегда женщина, а шаманизм преимущественно наследственный. Обучение у наставника не практикуется. Тот, кого выбрали духи, получает посвящение непосредственно от них, и это значит, что он обретает способность видеть и предсказывать или быть одержимым духом, то есть отождествляться с ним. Сеанс Сибаса проводится ночью, шаманка бьет в свой бубен и танцует около огня, чтобы вызвать духов. У каждого духа есть собственная мелодия и даже собственный цвет, и Сибаса, если она стремится вызвать нескольких духов, надевает разноцветный наряд. О приходе духов свидетельствуют произносимые Сибаса слова на тайном языке, языке духов. Их надлежит расшифровать. Диалог касается причины болезни и способа ее лечения. Бегу уверяет, что исцелит больного при условии, что он принесет определенные жертвы. Батакский жрец Дату всегда мужчина и занимает наивысшее после вождя общественное положение. Но он является также и целителем и вызывает духов на тайном языке. Дату защищает от болезни и колдовства. Сеанс исцеления заключается в поиске души больного. Кроме того, он может изгонять бегу вошедших в больного. Он может также и отравить, хотя и считается белым магом. В отличие от Сибаса, Дату посвящается наставникам. Особым образом ему открываются тайны магии, записанные в книгах на древесной коре. Наставник носит индийское имя Гуру. Он придает большое значение своему жезлу, украшенному образами предков. В жезле есть отверстие, в котором спрятаны магические вещества. С помощью этого жезла Гуру защищает селение и может вызвать дождь. Однако изготовить подобный магический жезл чрезвычайно сложно. Для этого даже приносится в жертву ребенок, которого убивают расплавленным свинцом, чтобы вырвать у него душу и превратить ее в духа, который будет в распоряжении магов. Все это свидетельствует о влиянии индийской магии. Мы можем допустить, что Дату представляет жреца-мага, тогда как Сибаса представляет исключительно экстатика, специалиста по духам. Дату не знает мистического экстаза, он действует как маг и ритуалист, он изгоняет демонов. Он должен также отправляться на поиск души больного, но это мистическое путешествие не экстатическое. Его связи с духами являются связями вражды или превосходства, отношениями господина и слуги. Сибаса является в наивысшей степени экстатиком. Он живет с духами в тесной дружбе, позволяет им себя одержать, обретает ясновидение и изрекает пророчество. Он избранный, а против божественного или полубожественного выбора ничего нельзя сделать. Дукун у Минангкабау Суматры является одновременно целителем и медиумом. Эта функция обычно наследственная, доступна как женщинам, так и мужчинам. Дукуном становится после посвящения, то есть после обретения способности становиться невидимым и видеть духов ночью. Сеанс проходит в укрытии. Через каких-нибудь 15 минут Дукун начинает трястись. Признак, что его душа оставила тело и отправилась в селение духов. Из укрытия слышны голоса. Дукун приказывает своим духам искать душу больного. Транс симулируется. Дукун не отваживается провести сеанс на глазах у всех, как его батакский коллега. Дукуна мы встречаем на Ниасе среди других жрецов и целителей. Во время лечения он надевает специальный наряд, он украшает свои волосы и набрасывает на плечи кусок полотна. Здесь также болезнь обычно вызвана похищением души богами, демонами или духами, а сеанс состоит в ее нахождении. Обычно оказывается, что ее похитили морские змеи, поскольку море – символ потустороннего мира. Чтобы привести ее обратно, знахарь обращается к трем богам – Нинва, Фалахи и Упи, и вызывает их непрерывно свистя до тех пор, пока не установит с ними связь. Именно тогда он входит в транс. Но Дукун может прибегнуть и к сосанию, и когда ему удается найти причину болезни, показывает зрителям белые или красные камушки. Шаман Монтавеев применяет также лечение с помощью массажа, очищения, трав и тому подобное. Но настоящий сеанс осуществляется согласно обычной для Индонезии схемы. Шаман длительное время танцует, падает без сознания на землю, а его душа отправляется на небо в лодке, которую несут орлы. На небе он разговаривает с духами о причине болезни, бегство души, отравление другими колдунами и получает лекарства. Ментовайский шаман никогда не подает признаков одержимости и не может изгонять злых духов из тела больного. Он является скорее фармацевтом, находящим лекарства по результатам небесного путешествия. Этот транс не драматичен, зрители не являются свидетелями диалога с небесными духами. Кажется, что у него нет связи с демонами и власти над ними. Подобную технику использует также шаман Кубу, Южная Суматра. Он танцует, пока не впадет в транс, и тогда он видит душу больного, плененную духом или сидящую на дереве, как птица. Шаманизм на Борнео и Сулавеси. У дусунов северного Борнео, принадлежащих к протомалайской расе и представляющих коренных жителей острова, принципиальную роль играют жрицы. Их посвящение длится 3 месяца. Во время церемоний они пользуются тайным языком. При этом они надевают специальный наряд. Тело прикрывают синим полотном, а на голову надевают конусообразную шляпу с петушиными перьями и ракушками. Сеансы заключаются в танцах и пении, тогда как мужчины ограничиваются музыкальным аккомпанементом. Но их специфическая техника является гадательной и относится скорее к малой магии, чем к собственно шаманизму. Жрица держит на пальце бамбуковый стебель в состоянии равновесия и загадывает. Если такой-то является преступником, стебель должен сделать то или иное движение и тому подобное. У даяков внутренней части острова маги-целители бывают двух типов. Дая-бирури, обычно мужчина, занимающийся лечением, и барих, набранные, как правило, из женщин, специалисты по лечению посевов риса. Болезнь объясняется присутствием в теле злого духа или уходом души. Шаманы обоих классов обладают экстатической способностью видения души человека или души посева, даже если они бежали очень далеко. Тогда они гонятся за беглыми душами, ловят их в облике волоса и воссоединяют с телом или с посевом. Если болезнь вызвана злым духом, сеанс сводится к церемонии его изгнания. Шаман у приморских даяков называется мананг. Он занимает высокое общественное положение непосредственно после вождя. Обычно профессия мананга наследственная, но различаются два класса. Тех, которые имели откровение в форме снов и получили таким образом покровительство одного или нескольких духов. И тех, кто стал манангом по собственной воле и поэтому не имеет дружественных духов. В любом случае квалификацию мананг получают только путем посвящения уполномоченными на это наставниками. Среди манангов известны мужчины, женщины и бесполые мужчины, импотенты. Вскоре мы увидим ритуальное значение последних. Мананг владеет шкатулкой с множеством магических предметов, среди которых важнейшими являются кристаллы кварца. Бата и лау – светлый камень, с помощью которых шаман находит душу больного. Здесь тоже болезнь вызывается бегством души, а сеанс проводится с целью ее отыскания и возвращения в тело больного. Сеанс проходит ночью. Тело больного натирается камнями, затем собравшиеся начинают петь монотонные песни, тогда как мананг-вождь танцует до изнеможения. Он ищет и призывает таким образом душу больного. Если болезнь тяжелая, душа несколько раз ускользает из рук мананга. После того, как вождь мананг падает на землю, зрители набрасывают на него покрывало и ждут результата его экстатического путешествия, поскольку в экстазе шаман нисходит в ад, чтобы искать душу больного. Наконец он хватает ее и сразу поднимает, держа ее в руке, и вкладывает через голову обратно в тело пациента. Сеанс называется бильян и перхам, насчитывает 14 его видов по признаку технической трудности. Лечение заканчивается принесением в жертву курицы. Бильян морских даяков в своей современной форме кажется довольно сложным и неоднородным магико-религиозным явлением. Посвящение мананга, натирание магическими камнями, ритуал вознесения и тому подобное, и определенные элементы лечения, значение кристаллов кварца, натирание камнями, указывают на весьма древнюю шаманскую технику. Но в псевдотрансе, который шаман старается утаить под покрывалом, видны различные проявления индомалайского влияния. Когда-то все мананги после посвящения надевали женский наряд, который они сохраняли до конца жизни. Сегодня этот обычай стал редкостным. Тем не менее, особый класс манангов, мананг Бали, в некоторых приморских племенах, неизвестен у горных даяков, носят женский наряд и выполняют ту же работу, что и женщины. Иногда они берут себе мужа, несмотря на шутки деревни. Трансвестия со всеми изменениями, которые она предполагает, принимается вследствие приказа свыше, трижды полученного во снах. Отказ был бы обречением себя на смерть. Этот ансамбль элементов явно обнаруживает черты женской магии и матриархальные идеологии, которые когда-то должны были господствовать в даякском шаманизме. Почти все духи называются манангами по имени Ини, Великой Матери. Тем не менее, тот факт, что мананги Бали неизвестны в глубине острова, доказывает, что весь этот комплекс – трансвестицизм, половое бессилие, матриархат – пришел извне, хотя и очень давно. У Нгаджу даяков Южного Борнео посредниками между людьми и богами, особенно сангьянгами, являются бальяны и басиры – жрецы-шаманки и бесполые жрецы-шаманы. Термин «басир» означает «неспособный к оплодотворению», «импотент». Последние являются настоящими гермафродитами, одеваются и ведут себя в точности как женщины. Бальяны, как и басиры, избираются сангьянгом, и без его призвания нельзя быть его слугой, даже если прибегать к обычным техникам экстаза, танцу и бубну. Нгаджу даяки в этом отношении бескомпромиссны. Экстаз невозможен, если шаман не чувствует себя призванным. Что же касается бисексуальности и импотенции басиров, то они объясняются тем, что басиры считаются посредниками между двумя космологическими уровнями – землей и небом, а также тем, что они соединяют в одном лице элемент женский – земля и элемент мужской – небо. Речь идет о ритуальной андрогинии, хорошо известной архаической форме божественного двуединства и совпадения противоположностей. Как гермафродитизм басиров, так и проституция бальянов основаны на священной ценности посредника, на потребности устранить полярность. Боги Сангьянг воплощаются в бальянов и басиров и говорят непосредственно через них, но это явление воплощения не является одержимостью. Души предков или умершие никогда не овладевают бальянами или басирами, они являются только инструментами выражения богов. Умершие используют другой класс магов – туканг-тавур. Экстаз бальянов и басиров вызывается сангьянгом или вследствие мистических путешествий на небо, которые они предпринимают, чтобы посетить селение богов. Запомним некоторые особенности. Религиозное призвание, решение о котором принимается исключительно богами сверху, сакральный характер сексуального поведения, импотенция, проституция, незначительная роль техники экстаза, танец, музыка и тому подобное, транс, вызванный воплощением сангьянга или мистическое путешествие на небо, отсутствие связи с духами умерших, а поэтому и отсутствие одержимости. Все эти черты подчеркивают архаизм подобного религиозного явления. Хотя космология и религия нгаджу-даяков, вероятно, подверглись азиатскому влиянию, мы вправе предположить, что бальяны и басиры представляют форму древнего, автохтонного местного шаманизма. Басиры нгаджу-даяков имеют свое соответствие в баясах. Баяса равно обманщик, тараджий. Это преимущественно женщины, а присущая им техника состоит в экстатических путешествиях на небо и в преисподнюю, которые баясы могут осуществлять в духе или во плоти. Важной церемонией является момпа рилангка – выседание на почетном месте, длящееся 3 ночи подряд. 2 ночи баяса сопровождает на небо души девушек и женщин, чтобы очистить их, а в 3-ю сопровождает их обратно на землю и соединяет с их телами. Баясы должны также искать заблудшие души больных с помощью духа вураки, принадлежащего к классу духов атмосферы. Баясы входят по радуге в сам дом Пуэ-ди-Сонге и приводят оттуда душу больного. Она также отыскивает и снова воплощает душу риса, если эта душа оставила посевы, и они вянут и могут погибнуть. Но экстатические способности баясов не ограничиваются небесными и горизонтальными путешествиями. Во время большого погребального праздника момпематы они сопровождают души на тот свет. Согласно Даунс, летание описывало, как умершие пробуждались ото сна, как они одевались и их вели через ад к дереву Динанг, и они взбирались на него, достигали земли, по которой затем направлялись в Мори, на восток от страны Тараджей, чтобы в итоге попасть в храм или церемониальный дом. Там их принимали родственники, которые вместе с остальными участниками развлекали их песнями и танцами. На следующий день шаманы сопровождали Ангга, то есть души, к месту их последнего почивания. На основании этих нескольких указаний мы видим, что баясы Сулавеси являются специалистками большой душевной драмы. Очистительницы, целительницы или проводницы душ они вмешиваются только тогда, когда речь идет именно о состоянии человеческой души. Заслуживает внимания то, что чаще всего они устанавливают связь с небом или небесными духами. Символизм магического полета или восхождения по радуге, доминирующий в австралийском шаманизме, является архаическим. Впрочем, тараджи знают также миф о Лиане, некогда соединявшей землю с небом, и помнят о райских временах, когда люди без труда общались с богами. Лодка умерших и шаманская лодка. Лодка умерших играет значительную роль в Малайзии и Индонезии, как в, собственно, шаманских практиках, так и в погребальных обычаях и плачах. Все эти верования, конечно, связаны с одной стороны с обычаем класть покойников в лодки или погружать их в море, а с другой стороны с погребальными мифологиями. Обычай класть покойников в лодки может объясняться и туманными воспоминаниями о миграции предков. Лодка должна проводить душу умершего на его первичную родину, откуда вышли предки. Но эти элементы воспоминания повсюду, за исключением разве что полинезийцев, потеряли свое историческое значение. Первичной родиной становится мифическая страна, а океан, отделяющий ее от обитаемой земли, отождествляется с водами смерти. Это явление довольно частое в обществах с архаическим мировоззрением, где история непрерывно превращается в мифическую категорию. Аналогичные верования и погребальные практики, лодка умерших и тому подобное, встречаются у германцев и у японцев. Но и у тех, и у других, как и в океане, наряду с заморскими или подводными потусторонними мирами, горизонтальный комплекс, существует еще и вертикальный комплекс – гора, как обиталище умерших или даже небо. Как мы помним, гора несет небесный символизм. Обычно только избранные вожди, жрецы и шаманы, посвященные тому подобное, отправляются на небо. Остальные смертные путешествуют горизонтально или нисходят в подземную преисподнюю. Добавим, что проблема потустороннего мира и его положение чрезвычайно сложна и не исчерпывается идеей первичной родины и формами погребения. В конечном итоге мы имеем дело с мифологиями и религиозными концепциями, которые, хотя и не всегда независимы от материальных обычаев и практик, все же остаются автономными как духовные структуры. Кроме обычая положения умерших в лодке в Индонезии, а частично и в Меланезии, существуют три значительные категории магико-религиозных фактов, связанных с настоящим или символическим использованием ритуальной лодки. Первое. Лодка для изгнания демонов и болезней. Второе. Лодка, служащая индонезийскому шаману для путешествия по воздуху в поисках души больного. Третье. Лодка духов, уносящая души умерших в потусторонний мир. В двух первых обрядовых категориях шаманы играют принципиальную, если не исключительную роль. Третья категория, хотя и подразумевает нисхождение в ад шаманского типа, выходит за рамки функций шамана. Как мы сейчас увидим, эти лодки умерших только призываются, но не используются, и призывают их плакальщицы во время погребальных плачей, а не шаманы. Ежегодно или в случае эпидемии демоны болезни изгоняются следующим способом. Их хватают и заколачивают в ящик или закрывают непосредственно в лодке, а лодку выпускают в море. Или же делается несколько деревянных фигурок, представляющих болезнь, их помещают в лодку, которую затем оставляют в море. Такая практика, очень распространенная в Малайзии и Индонезии, часто выполняется шаманами и колдунами. Изгнание духов во время эпидемии является, вероятно, имитацией более архаического и универсального ритуала изгнания грехов в связи с Новым годом, когда приступает к полному обновлению силы и здоровья общества. Кроме того, индонезийский шаман также использует лодку во время магического лечения. На всей территории Индонезии господствует идея, что болезнь вызвана бегством души. Чаще всего считается, что душа похищена демонами или духами, и чтобы найти ее, шаман пользуется лодкой. Так действует, например, бальян дусунов. Если душу больного похитил воздушный дух, то изготавливается миниатюрная лодка с деревянной птицей на одном из ее концов. В этой лодке шаман путешествует в экстазе по воздуху, вглядываясь направо и налево, пока не найдет душу больного. Эта техника известна дусунам как северного, так и юго-восточного побережья Борнео. У шамана маангов, кроме того, есть лодка от 1 до 2 метров длиной, которую он хранит дома и в которую входит, когда хочет встретиться с богом Сахором и просить его о помощи. Идея путешествия в лодке по воздуху является индонезийским вариантом шаманской техники вознесения на небо. Тот факт, что лодка выполняет принципиальную роль в экстатических путешествиях в потусторонний мир, страну умерших и страну духов, путешествиях, предпринимаемых для сопровождения умершего в ад или для поиска души больного, похищенной демонами или духами, привел к тому, что лодку стали использовать даже тогда, когда речь идет о перенесении на небо в трансе. Взаимное влияние или сосуществование этих двух шаманских символик – горизонтальное путешествие в потусторонний мир и вертикальное вознесение на небо – проявляется в наличии космического дерева в самой лодке шамана. Это древо иногда представляется в форме копья или лестницы, установленной в центре лодки и соединяющей землю с небом. Мы видим здесь тот же символизм центра, который позволяет шаману достигать неба. В Индонезии шаман сопровождает умершего в потусторонний мир, и для этого экстатического путешествия часто используют лодку. Вскоре мы увидим, что даякские плакальщицы Борнео выполняют ту же роль, напевая ритуальные песни, в которых идет речь о путешествии умершего в лодке. В Меланезии существует также обычай спать около трупа. Во сне душу умершего сопровождают в потусторонний мир, а после пробуждения рассказывают о перипетиях путешествия. Эту последнюю практику следует сравнить, с одной стороны, с ритуальным сопровождением умершего шаманом или плакальщицей Индонезии, с другой же с погребальными речами, произносимыми над гробом в Полинезии. На различных уровнях все эти погребальные обряды и обычаи преследуют одну и ту же цель – сопровождение умершего в потусторонний мир. Но только шаман является настоящим проводником душ, только он действительно сопровождает умершего. Загробные путешествия у даяков. Похоронные церемонии у приморских даяков, хотя и не выполняются шаманами, имеют некоторую связь с шаманизмом. Профессиональная плакальщица, призвание которой было определено явлением бога во сне, долго рассказывает о перипетиях путешествия умершего. Рассказ иногда длится 12 часов. Церемония начинается непосредственно после смерти. Плакальщица садится у трупа и читает монотонным голосом без помощи какого-либо музыкального инструмента. Цель рассказа – не дать душе заблудиться по дороге в преисподнюю. По сути, плакальщица играет роль проводницы душ, хотя она лично и не провожает умершего. Ритуальный текст представляет довольно сложное описание пути. Плакальщица прежде всего ищет посланца, чтобы передать в ад известие о скором прибытии новичка. Она напрасно обращается к птицам, диким животным, рыбам. У них нет отваги пересечь границу, разделяющую живых и мертвых. Наконец, дух ветра соглашается передать послание. Он отправляется на бесконечную равнину, он взбирается на дерево, чтобы найти дорогу, поскольку становится темно, а тропинки, ведущие в ад, тянутся во все стороны. Существует 77, умноженное на 7, 7×77, дорог, ведущих в царство умерших. С верхушки дерева дух ветра распознает самую лучшую тропинку. Он оставляет свой человеческий облик и отправляется в ад в виде урагана. Испуганные этим неожиданным потрясением, умершие тревожатся и спрашивают его о причине прибытия. «Такой-то умер», – отвечает дух ветра и спешит привести его душу. Обрадованные духи прыгают в лодку и гребут с такой силой, что убивают всех встречающихся на пути рыб. Они останавливают лодку перед домом умершего, выскакивают и хватают душу, которая, испугавшись, мечется и кричит. Но перед самым прибытием к берегам ада она успокаивается. Плакальщица заканчивает свою песнь. Ее задание выполнено. Рассказывая обо всех перипетиях этих двух экстатических путешествий, она отвела душу в ее новое обиталище. То же самое путешествие в потусторонний мир плакальщица описывает в случае пана, когда она передает в ад жертву для питания умерших. Только после церемонии пана умершие осознают свое новое состояние, состояние умерших. Наконец, плакальщица приглашает души умерших на большую погребальную трапезу – Гавеи-Анту, праздник, отмечающийся через 1 или 4 года после смерти. Собирается много гостей и считается, что присутствуют умершие. Песнь плакальщицы описывает, как радостно они оставляют ад, садятся в лодку и спешат на трапезу. Разумеется, все эти похоронные церемонии не имеют шаманского характера, не существует, по крайней мере, в Пана и Гавеи-Анту непосредственных отношений мистической природы между умершим и плакальщицей, описывающей путешествие на тот свет. Мы здесь имеем дело с ритуальной литературой, сохраняющей схемы нисхождений в ад, независимо от того, были ли они шаманскими или нет. Но следует вспомнить, что алтайский или иной шаман также провожает души умерших в ад, а как мы только что увидели, на всей территории Индонезии лодка умерших, на которую постоянно намекается в только что пересказанных погребальных рассказах, является в высшей степени шаманским средством экстатического путешествия. Сама плакальщица, хотя она не исполняет никакой магико-религиозной функции, не является и мирским персонажем. Она избрана Богом, у нее были сны откровения. Она так или иначе визионерка, вдохновленная. В видениях она участвует в адских путешествиях и поэтому знает тот свет, его топографию и дороги. Морфологически даякская плакальщица находится на том же уровне, что и поэтессы в архаическом индоевропейском мире. Определенный класс традиционных литературных произведений идет от видений и вдохновений, таких избранных богами женщин. Их сны, настоящие и наяву, являются мистическими откровениями. Меланезийский шаманизм. Здесь не место резюмировать все меланезийские верования и мифологии, служащие идеологической основой для практики знахарей. Заметим просто, что в Меланезии можно различить три типа культур, каждую из которых распространяла одна из трех этнических групп, которые, по-видимому, колонизировали хотя бы временно эту территорию. Коренные папуасы, бледнолицые завоеватели, внедрившие земледелие, мегалитические и другие формы цивилизации, перешедшие затем в Полинезию, и, наконец, чернокожие меланезийцы, последние пришельцы на острова. Белые мигранты распространили очень богатую мифологию, сосредоточенную вокруг культурного героя – Кат, Амбат и тому подобное, который непосредственно связан с небом тем, что женился на небесной гадалке, которую он похищает и из осторожности крадет и прячет ее крылья, чтобы затем устремиться за ней на небо, взбираясь по дереву, лиане или цепи из стрел, или тем, что он сам происходит с неба. Мифы о Кате соответствуют полинезийским мифам о Тагарау и Мауи, связи которых с небом и небесными существами хорошо известны. Возможно, что мистическая тема небесного путешествия была приложена коренными папуасами к новоприбывшим бледнолицам, но напрасно было бы объяснять происхождение такого мифа, кстати, повсеместно распространенного историческим прибытием или убытием иммигрантов. Повторим, что исторические события, далекие от мифотворчества, в итоге включаются в мифические категории. Как бы то ни было, наряду с техниками магического исцеления, архаизм которых не подлежит сомнению, мы отмечаем отсутствие, собственно, шаманских инициаций и традиций в Меланезии. Следует ли приписать исчезновение шаманских инициаций значительной роли тайных обществ, основанных на посвящении? Возможно. Во всяком случае, главная функция знахарей ограничивается исцелениями и гаданием. Некоторые другие специфические шаманские умения, например, магический полет, остаются почти исключительной привилегией черных магов. Впрочем, в Океане, особенно в Меланезии, как нигде более то, что обычно называется шаманизмом, разделено между множеством магико-религиозных групп, среди которых можно различить жрецов, знахарей, колдунов, вещунов, одержимых и тому подобное. Наконец, что нам кажется существенным, многие мотивы, в той или иной степени принадлежащие к шаманской идеологии, сохранились исключительно в мифах или в погребальных мифологиях. Выше мы вспоминали о мотиве героя-цивилизатора, общающегося с небом при помощи цепи из стрел, лианы и тому подобное. У нас еще будет возможность к этому вернуться. Заметим также верование, согласно которому умершего, прибывшего в страну мертвых, стражник калечит, пробивая ему уши, а, как мы видели, эта операция характерна для шаманских посвящений. На Добу, одном из островов у восточного побережья Новой Гвинеи, колдун считается парящим, а магия ассоциируется с жаром и огнем. Идея, принадлежащая к архаическому шаманизму, сохранившаяся даже в развитых идеологиях и техниках. Именно поэтому маг должен содержать свое тело в сухом и парящем состоянии. Чтобы этого достигнуть, он пьет соленую воду и употребляет в пищу пикантные блюда. Колдуны и колдуньи Добу летают по воздуху, и ночью можно увидеть слабый след огня, который они оставляют за собой. Но прежде всего летают именно женщины, поскольку на Добу магические техники разделены между полами следующим образом. Женщины являются настоящими магами и действуют непосредственно душой, и когда их тело погружено в сон, они овладевают душой жертвы, которую они могут извлечь из тела, а затем уничтожить. Колдуны же действуют исключительно средствами магического очаровывания. Структурная разница между магами, ритуалистами и экстатиками приобретает здесь аспект разделения по половому признаку. На Добу, как и в других районах Меланезии, болезнь вызывается магией или душами умерших. Как в первом, так и во втором случае нападению подвергается именно душа больного, даже если она не похищается из тела, а только повреждается. В обоих случаях вызывают знахаря, который открывает причину болезни, долго глядя в кристаллы или воду. О похищении души делается вывод на основании определенных патологических симптомов у больного, который бредит или говорит о кораблях на море и тому подобное. Это признак, что его душа оставила тело. В кристалле целитель видит человека, живого или мертвого, вызвавшего болезнь. Виновника болезни подкупают, чтобы усмирить его вражду, а если оказывается, что причиной страданий является умерший, ему приносятся жертвы. На добу все занимаются гаданием, но без магии. Также у всех есть вулканические кристаллы, которые, как считается, летают за счет собственной силы, если их оставить на виду. Они помогают колдунам видеть духов. Не сохранилось никаких эзотерических наставлений относительно этих кристаллов, что свидетельствует об упадке мужского шаманизма на добу, поскольку существует, с другой стороны, обучение наставникам ученика всему, что можно знать о порчах. Во всей Меланезии к лечению болезни приступают с помощью жертвоприношений и молитв, адресованных духу умершего, чтобы он забрал болезнь. Если же эта процедура, предпринятая членами семьи, не имеет успеха, тогда вызывается манэ-кису, доктор. С помощью магических средств он обнаруживает умершего, который вызвал болезнь, и просит его забрать обратно причину болезни. В случае неудачи вызывают другого знахаря. Кроме магического лечения, манэ-кису натирает тело больного и делает ему всякого рода массажи. На Изабель и Флориде знахарь вешает предмет на конце нитки и начинает перечислять имена давно умерших людей. Когда он доходит до того, кто вызвал болезнь, предмет начинает двигаться. Манэ-кису спрашивает его, какую жертву он желает получить – рыбу, свинью, человека, а умерший таким же образом проявляет свою волю. На Санта-Крус духи вызывают болезни, пуская магические стрелы, которые целитель извлекает при помощи массажа. На островах Банкса болезнь выгоняет, прибегая к массажу или сосанию. Затем шаман показывает больному кусок кости, древесины или листок и дает ему пить воду, в которую опущены магические камни. Манэ-кису использует тот же метод гадания и в других случаях. Например, перед отплытием рыбаков он спрашивает тиндало, то есть духа, удачная ли будет ловля, а судно, колышущееся на волнах, дает ответ. На Мотлав и других островах архипелага Банкса для идентификации виновника болезни используется бамбуковая палка, в которой живет дух. Палка сама поворачивается к злодею. Каждое человеческое существо, за исключением этого класса вещунов и целителей, может быть захвачено духом или умершим. Когда так случается, человек разговаривает странным голосом и пророчествует. Чаще всего эта одержимость непроизвольна. Человек обсуждает с соседями то или иное дело и вдруг начинает дрожать и кашлять. Его глаза бросают дикие взоры. Члены искривляются, все тело начинает дрожать, на губах появляется пена. Тогда слышится выходящий из его горла голос, который принадлежит не ему и который одобряет или отвергает планируемое мероприятие. Такой человек не использует никакого средства для вызова духа и считают, что тот приходит к нему по собственной воле, его мана господствует над ним, а затем оставляет его в состоянии полного изнеможения. В остальных районах Меланезии, например, на Новой Гвинее, добровольно и в любых обстоятельствах вызывается одержимость духом умершего родственника. Если кто-либо болен или если кто-то желает что-либо узнать, член семьи кладет на колени или на плечо изображение покойника, к которому он хочет обратиться за советом и позволяет его душе себя одержать. Но такие явления спонтанного медиумизма очень часто и в Индонезии, и Полинезии имеют лишь поверхностные связи с, собственно, шаманизмом. Мы все же привели эти примеры для того, чтобы напомнить о духовном климате, в котором оформлялись шаманские техники и идеологии. Полинезийский шаманизм. В Полинезии все усложняется еще и тем фактом, что существует несколько классов специалистов по сакральному. Все они имеют более или менее непосредственные связи с богами или духами. В общем, можно говорить о трех больших категориях религиозных функционеров – божественные вожди, арийки, пророки, Таула и жрецы Тахунга. Но сюда следует добавить также целителей, колдунов, некромантов и непроизвольно одержимых. Все они в конечном счете используют почти одну и ту же технику – вхождение в контакт с богами или духами, вдохновление или одержимость ими. Вероятно, что по крайней мере некоторые из религиозных идеологий и техник подверглись влиянию азиатских идей. Но проблема культурных отношений между Полинезии и Южной Азии далека от разрешения, и во всяком случае здесь ее можно игнорировать. Необходимо сразу заметить, что сущность шаманских техник и идеологий, а именно связь между тремя космическими сферами вдоль оси, находящейся в центре, и способность вознесения и магического полета, широко засвидетельствована в полинезийской мифологии и по-прежнему живет в народных верованиях, связанных с колдунами. Удовлетворимся несколькими примерами. Кроме того, нам еще придется вернуться к этой мистической теме вознесения. Герой Мауи, миф, о котором мы встречаем на всей территории Полинезии и даже за ее пределами, известен своими вознесениями на небо и нисхождениями в ад. Он возносится в виде голубя, а когда хочет не зайти в ад, то приподнимает центральную опору в своем доме и через отверстие чувствует ветер из нижних стран. Многие другие мифы и легенды говорят о восхождении по лианам, деревьям или воздушным змеям, а ритуальное значение этой игры указывает, по всей Полинезии, на веру в возможность вознесения на небо и на соответствующее стремление к этому. Наконец, как и везде, полинезийские маги и пророки считаются способными летать по воздуху и в один миг преодолевать огромные пространства. Следует также вспомнить определенную категорию мифов, которая, не относясь к собственно шаманской идеологии, раскрывает принципиальную шаманскую тему – нисхождение героя в ад за душой любимой женщины. Так, герой Майори Хуту нисходит в преисподнюю в поисках принцессы Пары, которая из-за него покончила с собой. Хуту встречает великую госпожу ночи, царящую в стране теней, и она оказывает ему помощь, рассказывает, по какой дороге он должен идти, и дает корзинку с едой, чтобы он не прикасался к пище в аду. Хуту находит Пары, и ему удается забрать ее с собой на землю. Затем герой воссоединяет душу Пары с ее телом, и принцесса воскресает. На маркизах рассказывают историю о возлюбленной героя Кена, которая также покончила жизнь самоубийством, потому что поссорилась со своим любимым. Кена нисходит в ад, хватает ее душу, прячет в корзину и возвращается на землю. В мангаянской версии Кура случайно погибает, и ее супруг привозит ее из страны умерших. На Гавайях говорится о Хике и Кавеле, история которых похожа на историю о Хуту и Паре с Новой Зеландии. Брошенная любимым Кавелу умирает от тоски. Хику нисходит в преисподнюю по виноградному стеблю, овладевает душой Кавелу, закрывает ее в кокосовом орехе и возвращается на землю. Внедрение души в лишенное жизни тело осуществляется следующим образом. Хику вталкивает душу в большой палец левой стопы, а затем, массируя подошву и икру, продвигает ее до самого сердца. Перед нисхождением в ад Хику предусмотрительно смазал свое тело тухлым подсолнечным маслом, чтобы вонять трупом, чего не сделал Кена, которого сразу обнаружила госпожа преисподней. Как мы видим, эти полинезийские мифы о нисхождении в ад более близки к орфическому мифу, чем к, собственно, шаманизму. Мы уже встречали этот мотив в североамериканском фольклоре. Заметим, однако, что воссоединение души Кавелу осуществляется по шаманскому способу, а сама поимка души, сошедшей в ад, напоминает способ, которым шаманы находят и ловят душу больного, независимо от того, ушла ли она в страну мертвых или просто заблудилась в далеких странах. Зато запах живых является широко распространенной фольклорной темой, включенной в мифы орфического типа или типа шаманских нисхождений. Тем не менее, у большинства полинезийских шаманских явлений более специфический характер. Чаще всего они сводятся к одержимости богами или духами, обычно по просьбе жреца или пророка, но могут осуществляться также и непроизвольно. Одержимость и вдохновление богами являются специальностью таула, пророков, но практикуются также и жрецами. А, например, на Самоа и Таити доступны всем главам семейств. Бог-покровитель семьи обычно говорит устами ее живого главы. Таула Атуа утверждает, что он общается с умершими братьями. Он говорит, что способен отчетливо видеть их, и при их появлении он теряет сознание. Именно духи его братьев открывают ему причины болезни и необходимые лекарства или говорят, что больной безнадежен. Но уже забыты времена, когда шаман был одержим только богами, а не, как сегодня, духами. Жрецы Тахунга, хотя и представляют скорее ритуалистическую традицию религии, вовсе не свободны от экстатических переживаний. Они даже обязаны изучать магические искусства и колдовство. Форнандер говорит о 10 коллегиях жрецов на Гавайях. 3 специализируются по колдовству, 2 по некромантии, 3 по гаданию, 1 по медицине и хирургии, 1 по строительству святилищ. То, что Форнандер назвал коллегиями, было скорее различными классами экспертов. Но эта информация показывает, что жрецы получали также магические и медицинские инструкции, которые в других регионах были в распоряжении шаманов. Магические исцеления, впрочем, осуществляются как таулами, так и тахунгами. Маорийский жрец, вызванный в случае болезни, пытается сначала открыть дорогу, по которой прибыл злой дух из Нижнего мира. С этой целью он окунает голову в воду. Такой дорогой обычно служит стебель какого-нибудь растения, и тахунга берет его и кладет на голову больного. Затем он читает заклинание, чтобы дух отпустил жертву и возвратился в нижние страны. На Мангареве жрецы также занимаются исцелениями. Поскольку обычно болезнь вызывается одержимостью богом из семьи Верига, близкие больного немедленно обращаются за советом к жрецу, который делает маленькую деревянную лодку и приносит ее в дом больного, умоляя бога духа оставить тело и войти в лодку. Как мы уже сказали, одержимость богами или духами является особенностью полинезийской экстатической религии. Пророки, жрецы или обычные медиумы, пока они одержимы, считаются божественными воплощениями и с ними, соответственно, обращаются. Они вдохновленные, как сосуды, в которые входят боги и духи. Маорийский термин «вака» четко означает, что вдохновленный носит в себе бога так, как лодка несет своего владельца. Проявления воплощений бога или духа похожи на те, которые мы наблюдаем в других регионах. После вступительного этапа спокойной концентрации наступает состояние неистовства, во время которого медиум говорит фальцетом, прерываемым спазмами. Его слова торжественны и решают судьбу начинания, поскольку медиум обращается за советом не только для того, чтобы узнать, какого рода жертв жаждет тот или иной бог, но и перед началом войны, перед выездом в долгое путешествие и тому подобное. Таким же образом открывается причина и способ лечения болезни или личность вора. Бесполезно было бы приводить здесь описания, собранные первыми путешественниками и этнологами о феноменологии вдохновения и одержимости в Полинезии. Классические описания мы находим у Маринер, Элис, Стеварта и так далее. Заметим только, что медиумические сеансы с частной целью осуществляются ночью и являются менее неистовыми, чем большие публичные сеансы, проводимые днем для выяснения воли богов. Разница между непроизвольно временно одержимым и пророком состоит в том, что последний вдохновляется одним и тем же духом и может произвольно его воплощать. К посвящению нового пророка приступают после официальной проверки овладевшего им духа бога. Ему задают вопросы, а он должен изречь пророчество. Его не признают таула или акарата, пока он не докажет подлинность своих экстатических переживаний. Если он является представителем или, скорее, воплощением великого бога, его дом и он сам становятся тапу и пользуются значительным общественным положением, равным или даже превышающим положение политического вождя. Иногда факт воплощения великого бога выражается в обретении сверхъестественных магических сил. Например, пророк на маркизах может поститься в течение месяца, он может спать под водой и видеть вещи, которые происходят на очень большом расстоянии. К этим большим классам магико-религиозных персонажей следует добавить колдунов и некромантов, таху, каху и тому подобное, чья специальность – иметь духа-помощника, дружественного. Они приобретают его путем извлечения из умершего друга или родственника. Они, как и пророки и жрецы, являются целителями. За их советами обращаются также для разоблачения воровства, например, на островах Содружества. Хотя они часто прибегают к процедурам черной магии. На Гавайях каху может уничтожить душу жертвы, смяв ее между пальцами. На Пука-Пука – Тангата Воту способен видеть души, блуждающие во время сна, и он их убивает, поскольку они могут таким образом готовиться вызвать болезни. Принципиальная разница между колдунами и вдохновленными состоит в том, что первые не являются одержимыми богами или духами, а наоборот имеют в своем распоряжении духа, который выполняет для них собственно магическую работу. Например, на маркизах делается четкое различие между первое – жрецами-ритуалистами, второе – жрецами-вдохновленными, третье – одержимыми духами и четвертое – колдунами. Одержимые также имеют регулярные связи с некоторыми духами, но эти связи не приводят к обретению ими магических сил. Последние являются исключительной монополией колдунов, которых могут избрать духи, или же они сами могут обрести силу путем обучения и убийства близкого родственника, душа которого станет их слугой. Наконец, следует вспомнить, что определенные шаманские способности передаются по наследству внутри отдельных семейств. Самым известным примером является способность хождения по горящим углям или по раскаленным до бела камням. На Фиджи эта способность считается доступной только членам некоторых семей. Подлинность таких деяний не подлежит никакому сомнению. Многие хорошие наблюдатели описали это чудо, наблюдавшееся с применением всевозможных гарантий объективности. Более того, шаманы на Фиджи могут сделать нечувствительными к огню целое племя и даже чужих. То же явление было зарегистрировано и в других регионах, например, в Южной Индии. Если мы вспомним, что сибирские шаманы слывут глотателями раскаленных углей, что жар и огонь являются магическими атрибутами, присутствующими в наиболее архаических слоях первобытных обществ, что аналогичные явления мы встречаем и в высших системах магии и азиатских созерцательных техниках – йога, тантризм и тому подобное, то можно из этого сделать вывод, что господство над огнем, которое демонстрируют некоторые семьи на Фиджи, справедливо относится к настоящему шаманизма. Эта способность, впрочем, не ограничивается островами Фиджи. Хотя и не с той интенсивностью и не столь широко, нечувствительность к огню засвидетельствована у многих полинезийских пророков или вдохновленных. Эти утверждения склоняют нас к выводу, что, собственно, шаманские техники мы встречаем в Полинезии скорее спорадически. Церемония хождения по огню, магический полет пророков или колдунов и тому подобное. А шаманская идеология встречается только в мифологии. Восхождение на небо, нисхождение в ад и тому подобное. И существует полузабытое в церемониях, постепенно возвращающееся в чистые развлечения, игры с воздушными змеями. Концепция болезни не является, собственно, шаманской. Бегство души. Полинезийцы приписывают болезнь внедрению богом или духом какого-либо предмета в тело или одержимости. Лечение же состоит в извлечении магического предмета или в изгнании духа. Внедрение и симметричное извлечение магического предмета принадлежат к комплексу, который, по-видимому, следует считать архаическим. Но в Полинезии исцеление не является исключительной привилегией знахаря, как в Австралии и других регионах. Необычайное распространение одержимости богами и духами порождает массу целителей. Как мы видели, все жрецы, вдохновленные, знахари и колдуны могут осуществлять магическое исцеление. Легкость и распространенность квазимедиумической одержимости со всех сторон вышла в итоге за рамки и функции специалистов по сакральному. Перед лицом этого массового медиумизма традиционалистический и ритуалистический институт жречества сам вынужден был изменить свою позицию. Только колдуны противостояли одержимости, и весьма вероятно, что остатки архаической шаманской идеологии следует искать именно в их тайных традициях.